Почему? Почему деньги заканчиваются? Потому что люди не умеют их тратить. Потому что слишком много едят или спят, или не умеют соизмерять свои желания и возможности. Почему социализм не настанет? Может быть, и настанет. Надеюсь, что не при нашей жизни. А почему? Почему любовь проходит? Почему людям, знающим друг друга всю жизнь, иногда так сложно друг друга услышать? Почему?